Как мое пользование рощей очень давнее, приобвыкли к глупому обычаю, будто бы моя, а ваша роща, и скони ваши, и мы ваши, и все наше ваше». Нахмуренные брови князя раздвинулись. «Так-то лучше», — сказал он, — «за то, что ты не стал упорствовать против моего слова и с покорностью принял мою волю, оцени срубленный лесок во сколько сам захочешь, а я прикажу муфтилю, коли оценишь по чистой совести и правой цене, заплатить тебе вдвое. Если же дорого запросишь, быть тебе, во-первых, от меня битому, во-вторых, требуй тогда денег с меня судом, ищи ветра в поле». Раболепствуя и предавшись всецело на княжеский произвол, этот хлопонич сильно нажился при волкоярском магнате. Однажды князь, шутки ради, приказал загнать стадо хлопонича с его собственного луга на свой скотный двор и стал требовать за потраву. Хлопонич беспрекословно привез деньги. Князь расхохотался: «Дурак, за что ты платишь?» «За потраву, ваше сиятельство». «Какая же может быть у меня потрава, если я велел загнать к себе твой собственный скот с твоего собственного луга?» «Помилуйте, ваше сиятельство, как не быть по траве? Ведь ваши пастушонки-то загоняли мою скотину по вашей земле. Ну, кое помяли, кое пощипали. Я так и понимаю, что вы изволите с меня взыскивать за эту именно по траву, а не за какую-нибудь другую. Смел ли бы мой скот самовольно на ваши лужки забрести?» Шельма был, что называется, трехпробная. И что касается кляус, юрист тончайший. Лютейшего приказного мог в чернильницу загнать. Это именно он, хлопонич, закрепостил было похолопившуюся дворянку Акулину Икс. Штука эта, между прочим, понравилась князю Александру Юрьевичу необыкновенно. Чуть ли не с нее и начался у него фавор хлопонича. Да еще силою своей богатырскую хлопонич его покорял. Был маленький, лысый, красный, но телом совсем квадратный, и со спины смотрел, словно встал на задние лапы небольшого роста медведь. Мускулы же у него были такие. Засучит левый рукав по плечо, вытянет голую руку, напружинит, а правую рукой возьмет кочергу железную и колотит ею по левой руке, покуда кочерга не согнется. А то на пирушке, в подпитии, на пол ляжет и предлагает: «Господа дворяне, не угодно ли? Пляшите по мне, сколько кому охотно». И плясывали, и ничего ему, черту лесному, встанет, отряхнется, выпьет чайный стакан французской водки и хоть опять готов за то же. Пить мог столько, что компанию с ним вровень выдерживать умел по всей округе только вдовый гигант, протопоп, настоятель уездного собора. Но никогда никто, ни того, ни другого, пьяными не видывал, только краснели, как раки, дымились лысинами, и чем больше наливались, тем умилительнее собеседовали об экклесиасте, книгу коего оба знали наизусть. Оба друга были даже не пьяницы, а какие-то энтузиасты, любовники водки. Спрашивали любопытные хлопонича: «Сколько водки вы в день выпиваете?» Задумывался. «Не знаю», — говорит, — «не считал». «Да полагаю, счесть затруднительно, ибо известно мне одно. Закусывать я имею обыкновение, как вам известно, единственно сушеным горохом. Рюмка – горошинка, стаканчик – две горошинки, по положению. Так с утра мне жена горохом оба жилетные кармана полнехоньки насыплет, а к вечеру, особенно в праздник, глянешь, надо и повторить». Протопоп тоже не считал количество поглощаемой сивухи, но имел другую примету. Дом у него был – старые барские службы, подаренные собору под поповку, то есть квартиры духовенства еще князем Романом Федотовичем Радунским. Длинный-предлинный дом, как фабрика, комнат с десяток, одна за другой. Стояли они почти без мебели, неприветные и пустые, но посреди каждой возвышался круглый стол. На столе поднос, на подносе графин, в графине водка, а подле одинокая рюмка. Закуска же, то есть черный хлеб и крошево из соленых огурцов, ставилась лишь при одном графине, в первом зальце, где протопоп принимал гостей». Отслужив обедню, остальной день протопоп проводил в том, что, заложа руки в карманы подрясника, маршировал насквозь всех комнат взад и вперед по длинному своему дому, приостанавливался у каждого столика и выпивал. Закусывал же, лишь сделав полный марш туда и обратно. Обычную дневную порцию протопопа было, чтобы графины иссякали впервые к вечерним, а вторично налитые – по ужине, к отходу на сон грядущий». Но нередко выпадали дни, что опустошались и три перемены, при этом за исключением первого графина с закуской, который ставился на произволящего и благодаря участию в его опустошении каждого приходящего гостя шел, так сказать, не в счет абонемента, остальные приходились почти исключительно на долю отца протопопа, так изо дня в день». Хлопонич и протопоп были ровесники. Хлопонич умер 75 лет, протопоп 82.